Я отомстила ему. Отомстила за всех. С облегчением выдохнула Коси. Надеюсь, второго дракона не постигнет та же участь. Все-таки нам надо еще расплатиться с чародейкой, проговорил Ордель. К тому же я ума не приложу. Как теперь самка отложит яйца без самца? Но все равно надо идти готовить второго барашка. Ордель и Коси стали собираться в обратный путь. Но тут к ним стали подбегать люди. «Как вы смогли сделать дракона невидимым?» Не скрывая радости, спрашивали они. «Он больше не опасен?» Коси приподняла тряпку, показывая убитого дракона. «Я отомстила ему за своих родных, и теперь остался всего один дракон, вернее, дракониха». Ребята рассказали горожанам, как им удалось уменьшить дракона, и отправились назад варить второго барана. Когда вечером они снова вернулись в город, их удивило то, как много народу было на улицах. Узнав о победе над драконом, люди осмелели и с благодарностью встречали пришедших. Заняв почетное место на рынке, Ордель и Коси стали ждать дракониху Ельдиссу. Уже стало смеркаться, но Ельдиссы не было видно. И вот, наконец, она появилась. Но оказалось, что отличить дракона-самку от дракона-самца невозможно. «А ты уверена, что это дракониха? Я не вижу никакой разницы», — засомневался Ордель. «К счастью, у нас живут только два дракона, вернее, жили. Теперь остался один», — успокоила юношу Коси. Дракониха закружилась над испуганными людьми и схватила одну женщину. К счастью, обошлось без кровопролития. Ордель снова начал усиленно махать руками, в результате чего дракониха подлетела к нему, опустилась на землю и положила рядом полуживую женщину. Ордель не растерялся. «О, Ельдисса! Жители нашей деревни от чистого сердца приносят тебе в дар этого чудесного барана. Не откажись принять его!» Но в этот раз все оказалось несколько сложнее. Дракониха брезгливо взглянула на барана, а затем, облизываясь, перевела взгляд на лежащую женщину. Пауза затянулась, и Ордулю пришлось нарушить молчание. «Селяне потратили столько сил, стараясь угодить тебе. Пожалуйста, не обижай их, они так уважают тебя и ценят!» Лесть подействовала, и баран утонул в чреве крылатого чудища. Превращение произошло мгновенно, и крошечная самка дракона, ничего не понимая, быстро была завернута в тряпку. Видевшие все это люди возликовали и стали громко восхвалять победителей драконов. Довольные успехом предприятия, Ордель и Коси поспешили вернуться в деревню, чтобы порадовать жителей. Подойдя к деревне, ребята договорились, что отправятся в лес к Сдоре утром, и разошлись по домам. Дракониху Коси взяла с собой, уверив Ордаля, что сможет ее хорошенько спрятать, так как в доме живет одна. Жители, узнав об освобождении от драконов, плакали от радости, а деревенский староста даже решил устроить завтра праздник. После всех приключений Ордалю особенно хотелось домой, однако вернуться без драконьего яйца он не мог. Но как пробраться к драконьему лежбищу? С мыслью об этом юноша и уснул. Утром ответ на вопрос был найден. Яйца отложит дракониха. Правда, они будут совсем маленькими, но ведь никто и не говорил, что нужно достать большое яйцо. Но как дракониха отложит яйца без самца? Единственное решение — дождаться, когда из яиц, которые драконья пара отложила в лежбище, вылупятся новые драконы. Встретившись на окраине деревни, ребята отправились в лес. Коси держала дракониху под мышкой. Та вела себя, на удивление, тихо. Наверное, смирилась со своей участью. А вот и дом Арсии. Он вызывал грустные воспоминания. Но, войдя в него, ребята увидели сияющие глаза чародейки —